Зінаїда Гіпіус. Люди, братья. Так ли, сын мой, ты говоришь с отцом твоим, которому ты должен быть вечно благодарен, ибо он есть виновник дней твоих? Из одного старинного романа. Будь несчастен, и ты будешь одинок. А. Де Мюз. Исповедь сына века. Глава 1. Осенью мачеха объявила, что я поступаю в пансион госпожи Роль. Я всегда училась дома. К 16 годам знала приблизительно то же, что знают все барышни моего возраста. Но долговязый дядя Эдя, брат покойного отца, внушил мачехе, что я должна иметь диплом. Дядя Эдя приезжал к нам в Москву редко. Притворялся дельцом, во всем решительно знатоком, меня терпеть не мог. А мачеха его уважала и слушалась. Каждый раз после отъезда дяди она становилась строгой, хотя и ненадолго. Насчет пансиона мачеха выказала необычайную твердость. Напрасно я рыдала и повторяла, что, конечно, я не родная дочь, мамаша не может любить меня, и напрасно она лицемерит. Мачеха сама плакала горькими слезами, клялась, что любит меня больше собственного 5-летнего сына, и это была правда. Однако на этот раз капризов моих не уважили, и в пансион госпожи Роль меня определили. Там в несколько месяцев приготовляли к экзамену на домашнюю учительницу. Все мои подруги-семиклассницы, да и вообще все воспитанницы, казались мне противными и безобразными, хотя я им улыбалась и почти заискивала перед ними от непривычки и от страху. Я всегда слышала, что над новенькими смеются. Вставать рано и спешить в пансион во всякую погоду тоже казалось мне ужасным. Пансион госпожи Роль имел странную особенность. В нем не было помещения для 7 класса. И мы кочевали со своими учителями, учительницами и тетрадями из столовой в гостиную, из гостиной в приемную, занимались даже в спальне госпожи Роль. Рядом со спальней была комната взрослого сына начальницы, красивого офицера, как говорили, видевшие его воспитанницы. В достопамятный 3-й день моего пансионского учения мы сидели в 6-м, младшем классе. Мутное небо серело, в окнах по стеклам сбегали дождевые капли. Я пришла поздно, когда урок уже начался, сердито пробралась на свое место и села. Рядом со мной была дочка священника, Машенька Фивейская, болтливая и толстая, с необычайно густым сизым румянцем на крепких щеках. Она с готовностью повторяла мне фамилии, имена, рассказывала даже, у кого какое состояние и где служит отец. При этом, конечно, она половину выдумывала из усердия, но выдумывала так наивно, что ложь у ней всегда можно было отличить от правды. Она шептала мне за уроком, что жидовка Вейденгамер хвастается собачьей шапочкой, а экзамена не выдержит. Ее все зовут Вейденгамерская, а она обижается, потому что окончание дурно звучит. А посмотрите, Леля Дэй так затянулась, что едва дышит. На щеках красные пятна, воображает себя хорошенькой. Учителя в нее влюбляются. Это правда. Но ведь она им глазки строит. Урок давала Наталья Сергеевна, учительница геометрии. Урок был наш, а шестиклассницы приглашались сидеть смирно, если не желали слушать. Фивейская объяснила мне, что Наталья Сергеевна безнадежно влюблена в сына госпожи Роль и дает уроки почти даром. Наталья Сергеевна была высока, худа, с красивым лицом, еще молодая, но такая унылая, вялая, даже зловещая, что тоска брала при одном взгляде на нее. Наталья Сергеевна сказала коротконогой ученице, которая бойко писала мелом: «Довольно. Кузьмина, продолжайте». Сзади меня послышался шорох, и с дальней парты к доске вышла, или скорее выскочила, ученица Кузьмина. Я ее видела в первый раз. При мне она в пансион не приходила.